«А зовут как?» Он завистливо вздохнул. «Лёля». «Странно», — пробормотал парень. «Я думал, Ника, откуда знаешь?» Поразился я. «Ника, это другая больная девушка, брюнетка с фиолетовыми глазами. Из-за меня ее дубинкой отходили». «Да знаю я», — отмахнулся я. «Ты же с Верой недавно советовался, какая мазь от синяков лучше». Фотки присылал. «А Вера на этом собаку съела и меня научила. Кстати, зачем тебе мазь? Наложением рук такое лечится на раз. Разбитое плечо Валькирии таким способом и выправил», — согласился я. «Что ни говори, а я лучший в своем деле, особенно по женским плечам». «Да уж, скромность не твой конек», — хмыкнул Антон. «Зато я легко навожу порчу на чужих собак по их какашкам». «Зачем?» — слегка обалдел я. «Чего они на моем огороде гадят?» — буркнул он. «Теперь будут делать это исключительно в своем дворе. Силен, бродяга, мне пришлось по достоинству оценить столь неожиданный ход, только я все равно круче». «Да ладно», — фыркнул он. «Зачем тогда тебе мазь? Факты — упрямая вещь, с ними не поспоришь. И как не хотелось обратного, придется тебе это признать», — хмыкнул я в ответ. «Ты же знаешь, мое прикосновение мертвого поднимет. Гематому на плече девушки я четко полечил, а вот к синякам под грудью и на бедре меня не допустили. Нашлась там одна вздорная дамочка, Лизавета Сергеевна, тоже больная, еще как, на всю голову. Нет, голову ей я подновил капитально, а вот мозги прежние остались, постоянно выдумывает глупости всякие. Тигрица в кимоно с драконами, блин, а когда злится, так лысиной сверкает хлеще люстры. Она лысая». Теперь настала очередь Антона удивляться. «Ничего себе, почему?» «Постриглась кардинально», коротко ответил я. «Женщины такие разные, никто не знает, что у них на уме». «Так-так», Антон почесал затылок и выдал вердикт. «Анюта бросила, и ты пошел в разнос. Чего? Завел себе гарем, и в ус не дуешь, вот чего. Блондинка, брюнетка и лысая. Господи, прости, такое впечатление, что твой Купидон истратил цельный колчан стрел. Да что за домыслы?» Вскинулся я. «Меня куча пациентов, две текущие войны и домашние животные. Некогда мне гарем ублажать». Антон промолчал. «Кажется, мои доводы его не тронули. Люди добрые, и это мой ближайший родственник. Блин, да это я и есть. Господи, неужели когда-то я был таким же черствым?» Едва мы взобрались на сцену малого зала и расчехлили инструмент, как козочкой подскочила скрипачка Алла. «Антошик, посмотри на меня», — поправив очки, она стала боком и соблазнительно изогнулась. С прикрытыми глазами Антон слушал звучание аккорда, проверяя строй гитары. Парень не сразу врубился. «Чего?» — прищурился он задумчиво, подкручивая третью струну и одновременно окидывая скрипачку взглядом с головы до ног. «Ничего не замечаешь?» Она изогнулась еще больше. «Неужто папа выросла?» — предположил Антон, обращаясь ко мне по внутренней связи, а потом сообщил. «Дед, она так смотрит, как, если бы здесь не было людей, она бы набросилась и овладела мной неоднократно. Опасаюсь вообразить, до полной потери сознательности». Вслух он сказал иное. «Ягодицах речь?» «Да», — топнула ножкой Алла. «Зинка, камон, хоть сюды». Скрипачки стали в ряд и синхронно откпичили задницы. «Смотри», — гордо доложила Алла, — «вторую неделю гантели тягаем сами». Мы с Антоном мысленно переглянулись. Вот это энтузиазм, его бы на мирные цели. «Чокнутые бабы», — сообщил Антон, — «захлестнула пучина безумия. Представляешь, дед, они на кафедру физкультуры коллективную жалобу накатали. Оказывается, в штате института нет педагога по тяжелой атлетике. Девки спрашивают, как можно так работать». Тем временем Алла сделала заявление. «Однако есть одна проблема, Тоша. У нас с Зинкой попы обозначились, но какие-то квадратные». «Давай, дед, расхлебывай», — буркнул Антон. «Меня от них вот такая голова. Надеюсь, не потому, что я там сижу. Именно потому. Ты эту заварушку затеял, тебе и отвечать. Ягодичный педагог, господи прости». На это я едва не хрюкнул, но удержался и перевел свой клекот в солидное покашливание. «Понимаете, коллеги, такая форма ягодиц дана вам от природы, и изменить это нельзя». Разочарованно загудели оркестрантки. «Хотим круглые, как у Жанки». Невзирая на возражения, я плавно продолжил расхлебывать. «Изменить форму нельзя, но можно откорректировать толщину жирового слоя и состояние мышц. Существуют разные упражнения, тут надо пробовать. А если ничего не делать, попу можно испортить. Как это? Многие загораются, а потом бросают занятия. Гимнастику бросать нельзя. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание, пренебрежение физкультурой. Все это ведет к беде. В результате лени из любой красоты образуется унылый кожаный мешок, плоская и дряблая куриная гуска. Выйти из тонуса легко, вернуться сложно. Запомните, у всех лентяек провисшая и бугристая попа, похожая на творожок. Ну так что же делать? Подскочила настырная скрипачка. Я пожал плечами. Продолжать заниматься физкультурой, Алла, неспортивная девушка бледна, а попа у нее такая скучная, что не то что смотреть, схватить не хочется. Чего? Насторожилась вредная скрипачка. Кого ты хватал? Пришлось идти на попятный. Пока что никого. Вот ты сколько раз подтягиваешься? Вопрос девчонку сильно озадачил. Не знаю, я еще не пробовала. Надо бы, солнце мое, отрезал я. Девушка должна быть гармоничной. К примеру, у одной моей знакомой девушки, неважно какой, рельефная накачанная попка. И все потому, что она давно занимается спортом. С детства шпагой фехтует, как гвардейский мушкетер. Кроме того, китайской борьбой занимается. Борьбой, скрипачки озадаченно переглянулись. Что это за фехтовальщика такая? Задумался Антон. Хм, теперь она еще боксом увлеклась. Закончил я, не вдаваясь в подробности. Весьма спортивная фигурка. Дед, зачем ты это сказал? Простонал парень. Что такое? Не понял я. Ничего трагического в спорте мне не виделось. Ну вот представь, у нас концерт, а вся струнная группа сидит с фингалами и сбитыми в кровь костяшками. Они же ненормальные. Пришлось мне давать задний ход. Ты вот что, Алла, давай на велосипед. В спортзал давай. Турник там, брусья, конь. И ты, Зина, тоже. Чего? Оторопела та. Зачем мне конь? Затем, чтобы прыгать, бегать и приседать, физкультурить, вот чего. Тогда кто-нибудь схватит обязательно. Неожиданно сбоку возникла пианистка Уля Тулаева. Мне можно гантели, Антоша? Пискнула она, глядя в сторону. Только чтобы не накачать попу, а наоборот, откачать. Глава 44, в которой злой, это единственное односложное прилагательное. В самом конце репетиции с заднего ряда поднялась Козловская. Опана, а мы-то и не заметили. Пока она плавно шла по проходу, прозвучал финальный аккорд. «Очень неплохо», – произнесла Надежда Константиновна в наступившей тишине. «Времени зря не теряли, как я погляжу. Здравствуйте, товарищи!» Оркестр загудел, в разнобой приветствуя своего пропавшего лидера. Удивились, но не более того, заметный животик снимал все щекотливые вопросы. Козловская поправила складки на платье. «Антон Бережный рассказывал по телефону о ваших занятиях, но такого уровня не ожидала. Молодцы. И хотя здесь я внештатный педагог, авторитета у меня пока достаточно. Всем ставлю зачет по специальности. Кто еще не сдал? Зачеты мы сдали», — подал голос Антон. «Экзамены после Нового года. Кому экзамены, а кому автоматы по всем предметам?» — вылезла вредная скрипачка. «Без труда не выловишь рыбку из пруда», — улыбнулась Козловская. «Девочки, вы очень хорошие музыканты, умные и талантливые. Других в нашем институте нет, только вы особенные. При таком подходе к делу успех неизбежен, как гибель капитализма. Жанна, ты просто красавица. Тромбон, саксофон, зурна и дудук. Впечатляет. Сестры Гольдберг, готовый оркестр, ей-богу. Флейта, альт, ритм, гитара, и еще одна зурна, и еще один дудук. Губная гармошка Ады. Просто класс. Должна сказать, что Евгения Иволгина покорила таки ударную установку. Ты еще не учишься в нашем институте. Женя, нет, ничего, я доведу до ректора простую мысль. Эту ошибку давно пора исправить. Козловская перевела взгляд на Анюту. Анна Швец и бас-гитара, одно целое. Умничка. И скрипка хороша. Так держать, Анечка. На комплимент Анюта отреагировала скупо. Всю репетицию она изображала каменную статую, безмолвную и холодную. Как я понял, в таком состоянии Нюся пребывала несколько дней, поэтому девчонки уже привыкли и не обращали внимания. Если человек хочет кукситься, зачем ему мешать? Хочу задать вопрос Уле Тулаевой. Что за танцевальные композиции вы играли? Я услышала мотивы Баха, Бетховена, Чайковского и Римского-Корсакова. Антон счел нужным пояснить. Уля наслушалась Джона Лорда Кинохинсли. Моя вина. Зато теперь для танцев есть бесконечный репертуар. Девчонки любят прыгать под 100 ударов в минуту. Классические гармоники в рок-музыке и современные танцы – необычное сочетание. Педагоги могут вас поколотить, но мне понравилось. Козловская улыбнулась. Товарищи, вы лучшие. Вы много работаете, выкладываетесь на репетициях, и у вас получается. А если талантливый человек много работает, он многого добьется. Однако есть одно «но». Слишком у вас все как-то механически, без жизни. Работаете слаженно, но с натугой, словно машина в гору идет. Где эмоции, милые мои? Где радость от музыки? Мне кажется, вы перетрудились. И от старания сделать лучше пропал драйв. Единственное светлое пятно – это варвара на кубинских барабанах. Огонь девка. Варя покрылась густым румянцем, а Надежда Константиновна направила свой взор на Сеню. Люльки по вокалу обещаю твердую пятерку. Хорошая девочка. Складно пляшешь и спеваешь, но почему так академично, Ксения? Я уже говорила, но повторю еще раз. Иногда эмоции важнее правильно взятых нот. Так будешь петь на экзамене, хорошо, а на концерте надо гореть. Выбери себе в зале одно лицо и отдай ему свою радость. Излей ему душу, и весь зал это поймет, плеснет в ответ свое наслаждение. Больше кайфа, милые мои. Ведь жить хорошо, а жизнь – это так здорово. Немецкая делегация прибыла к нам после католического Рождества, аккурат перед Новым годом. Именно Рождество является для немцев семейным праздником, а Новый год – это так, рядовой повод выпить по бокалу шампанского, пожелать друг другу хорошего скольжения и баиньки. На праздничном концерте нам доверили исполнить песню «Ойся ты, ойся», «Никого не бойся». В этом номере дополнением к Сене, орудующей шашками, выступала Анюта с нагайками тоже в казачьем костюме. Неугомонная девчонка за несколько дней выучилась обращению с непростым аксессуаром. Да уж упорство Нюсе не занимать. Когда надо, она ставила себе цель и шла туда без устали. Работу бас-гитары взяла на себя бас, балалайка из струнного ансамбля. А Антон стал серьезно опасаться, что когда-нибудь я получу этой нагайкой по заднице, и тогда ему перепадет рикошетом, что казалось ему особенно обидным, ни за что. Еще один номер нам удалось со скрипом, но протащить. Им стала армянская народная песня «Goodbye, Америка». О, последнее письмо Бутусова мы дополнили вступлением, где синтезаторы нагоняли волну тревожного холода. Затем подключались кубинские барабаны, обозначая танцевальный армянский ритм. Звуки нарастали, и на этом фоне вступал дудук, чтобы заплакать. Очень чисто и очень громко. Не зря для него я искал специальный звукосниматель микрофонного типа, миниатюрного размера. Он пристроился прямо на инструменте Жанны. Армянскую песню приняли хорошо, даже тепло. Оркестр не подкачал, и Сеня солировала прекрасно. В этом отделении концерта мы выступали последними. А песня с кавказскими интонациями «Ойся ты, ойся» завершала русский концерт. Она должна была поразить немецких гостей, запомниться им, как вишенка на торте. И солистки произвели фурор, когда под хоровое пение они выплыли с разных сторон на сцену, одна с шашками, другая с нагайками, зал замер. Ну где они там, в далекой Германии, могли увидеть фланкировку в девичьем исполнении? Редкое зрелище, это вам не пиво дуть из литровых кружек. Со сцены нас долго не отпускали, вместе с аплодисментами подбадривая криками «давай еще», и где только немки такие слова выучили. Мы с Антоном мысленно переглянулись, и я предложил: «Давай, Духайд», мало репетировали, засомневался он. Потом, нам же худсовет и так утвердил две песни вместо одной, а тут третья, и без санкций. «Хм, послушай, парень, один раз живем», плавно надавил я. «Ну вот что они тебе сделают, пропесочат», поежился Антон. «Что, первый раз, что ли? Зато немок пригвоздим насмерть. Глядишь, весной в Германию позовут с ответным визитом. Ты же хотел мир посмотреть? Эх, где наша не пропадала», — решился он. «Алла, заводи». Композиция «Духайд» начиналась отвлекающим маневром струнной группы, с прелюдией на тему фуги ми бемоль мажор. Первой вступала виолончель, затем подключались мандолины и скрипки всего ансамбля «Мечта». Чудная мелодия Баха завораживала, и когда нежные симфонические переливы вдруг сменились жесткими ритмами тяжелого рока, зал замер в шоке, а у представителя Министерства культуры челюсть отпала натурально, даже лысина заблестела, ведь эту отсебятину он нам точно не утверждал. Вслед за первым гитарным риффом Анюта свирепо пробасила в микрофон, глядя на его лысину: ты зла, ты так зла». Последовал короткий проигрыш, и она дважды повторила эти же слова, с угрозой в голосе и на немецком языке, естественно. «Ты зла, ты так зла». Мощь нашего оркестра, усиленная напором струнного ансамбля, повергла представителя Министерства культуры в растерянность. Затем на смену оцепенению пришла паника. Не веря самому себе, Иванов даже оглянулся в зал, но увидел лишь круглые глаза немецких студенток. Наши студенты сидели в задних рядах, поэтому реакцию представитель не разглядел. Впрочем, она была точно такой же. Мимика педагогов Муспида также не страдала особой оригинальностью. Недавно Нюся получила новые колонки для бас-гитары, солидные и могучие, и регулятор громкости басовки выкрутила на полную. Вместе с ней гитара Антона и синтезатор Ули Тулаевой работали как единый организм. Бочка Женьки Иволгиной качала драйв вовсю, барабаны гремели, а кубинские банки Вари добавляли жару. И еще у нас был собственный альт, тромбон и флейта в руках несравненной Жанны и сестер Гольдберг, которые не простаивали, дело знали. В нужные эпизоды альт заменялся ритм гитарой, тромбон саксофоном, а флейта губной гармошкой. Будешь ли всегда ей верен? Пока смерть не войдет в двери? Нет, нет. Вместе с Анютой солировала Сеня Люлька. И если Нюся третировала взглядом советскую блестящую лысину, то Сеня выставила обвиняющий палец в лысину представителя Министерства культуры Германии, соседа Иванова. Редкие волосики на затылках обоих культуристов стояли дыбарем. Музыкальная теория утверждает, что для правильного контакта с залом необходимо обращаться к конкретному слушателю. Об этом нам твердила стреляная птица Надежда Константиновна, и зал внимал, даря тот самый контакт. Значит, наука помогла, а произношение помог поставить педагог с кафедры немецкого языка. Текст несложный, вроде бы получилось. «Ты зла, узнав ответ, ты зла, узнав ответ, я прошепчу лишь нет». Низкий женский голос принято называть контральто, но девочки взяли так низко, без грудного резонирования, что получился настоящий бас профунда. Бархатная тембровая окраска голосов здесь заменилась яростными металлическими нотками. Несомненно, зал шокировался этим дополнительно. Настолько, что студентки из немецкой делегации восхищенно загудели. Они не ожидали исполнения на родном языке, но иронию сразу прочувствовали. А девочки продолжали с брутальной суровостью чисто по-немецки. «Ты зла, ты имеешь меня, ты ненавидишь меня, Америка, ты зла». Одновременно с последними аккордами зал разразился восторженными криками и свистом. У них на Западе это запросто, могут выражать свои чувства, как хотят. Только вместо криков бисгерманские студентки начали скандировать. «Духает, духает». Мы с Антоном посмотрели в первый ряд, который не хлопал, и потом мысленно переглянулись. Да, головомойки не избежать. А если выволочка неизбежна, чего тогда бояться? «Духает, так духает», повторили. Однако после исполнения на бис нас не отпустили. Зал бесновался, требуя еще чего-нибудь, криками «давай еще, Данке!» «Вас гейтап!» – заорал Антон, окончательно нарушая регламент. «Эсгейт!» Очередным номером беззаконного концерта стала композиция «Мое сердце горит» группы «Рамштайн». Конечно, эти ребята много чего насочиняли, а мы творчески переработали. Вступление и начало песни в симфоническом стиле касалось всего оркестра, включая струнную группу. Основой для прелюдии послужили мотивы турецкого марша Вольфганга Амадея Моцарта. И особенно плотно звучали синтезаторы, нагоняя тревогу. Внезапно Анюта вкрадчиво объявила зловещим немецким голосом. «Детки, внимание! Тише смех! Я голос тьмы, я создана болью, и кое-что принесла для всех, из груди вырвав это с кровью». На этом месте плавно вступали ударные инструменты, обозначая ритм. Анюта добавила в голос силы и злости. «И с этим сердцем властно я, прийти в ночи, закрыв вам веки, я буду петь для вас, друзья, пока на небе луна светит». Но все это были цветочки, потому что в припеве произошло усиление вокала синей и гитарными мускулистыми рифами Антона. Сочно звучала партия альта, сопровождаемая струнными инструментами ансамбля «Мечта». Хор прорывался фоном, а затем взорвался криком припев «Сердца свет, сердца свет». Ну и далее по канону, за исключением одного слова. Одно лишь добавленное слово «Америка» переворачивало смысл песни группы «Рамштайн» с ног на голову. Или наоборот, неважно, важен посыл. Америка приходит к вам из ночи, а вместе с ней отродья, черти, бесы. Когда луна в окно стучит, Америка под одеяло к тебе лезет. Сердца свет, сердце, смерть. Неожиданно для всех Сеня перешла на высокое оперное сопрано. Америка приходит к вам из ночи, и ваши слезы кротко собирает. Когда луна в окно стучит, те слезы в вены она себе переливают. Сердце, смерть, жар сердца жжет. В музыкальном отношении ничего гениального здесь не было. Тяжелый рок с заездами на металлический склад. Зато сколько мощи и драйва. Пафос тоже исключать нельзя, идеологическая составляющая налицо. И пусть худсовет только попробует такое не утвердить. Да я на них сам в обком партии телегу накатаю. Глава 45, в которой «думай не думай, а 100 рублей не деньги». Подсунув под голову вторую подушку, я наблюдал за Лёлей. Она одевалась, и первым предметом гардероба избрала чулок. Девушка обряжалась стоя, боком ко мне, взнеся роскошную ногу на пуфик. Композиция из узкой спины с чудесными окрестностями выглядела объемисто и не менее царственно. Предутренняя полутьма размазывала молочно-белый силуэт в мираж, делая его видением сладким и туманным. Если Лёля задумала произвести впечатление, то это ей удалось в полной мере. Хороша, насмешница, и не только в профиль. После нашего знакомства, такого недолгого, изменилась соломенная копна на голове, вьющаяся мелким бесом, она сделалась пышной и густой. Блондинка помолодела совсем немного, а вот краше стало заметно, фигурка постройнела, но это, пожалуй, результат гимнастики и правильного питания. Впрочем, зачем скромничать? Часть моей заслуги тоже есть. Да, социальная ответственность перед человечеством должна быть. Это нормально и где-то справедливо, когда одни люди добровольно помогают другим людям. Важна не только благотворительность, но и высокое качество услуг волонтера. Философы могут еще напомнить об этических нормах. Но меня, по большому счету, это уже не касается. За 45 лет стажа все долги обществу отдал, и послужил, и пенсию заслужил. Правда, неприличного размера пенсия от общества никак не адекватно вложенному труду. Смешная синекура, как и последняя прибавка в 1000 рублей. Инфляцию она покрывает, ага, точнее, ха-ха, 3 раза. С другой стороны, хорошими делами прославиться нельзя. Никому я не нужен, кроме близких мне людей. Лишняя работа, пустой труд, а занятие, которое в тягость, убивает. Такое называется каторгой. И все, что я делаю, это для них, моих близких. Прочие люди из общества в общем-то неплохи, но издали. Всех их заботят собственные проблемы, и это логично. Какое им дело до моих трудностей? Что-то не видно очереди из желающих бескорыстно помочь мне. Людям интересны чужие люди только в одном случае, когда им что-то надо. Нет, за мои услуги они могут заплатить деньги. Только вот засада, мне их деньги не нужны. Поэтому, плюнув на возможное бурчание Коли Уварова, поступил своевольно, выправил на место красоту, без всяких понуканий и ожидания благодарности. Мне по душе здоровые прелестницы, и карма заодно возрастет, что тоже немаловажно. Затянув поясок на юбке, Лёля взглянула в зеркало. На кухонном столе лежит флешка, ровным голосом сообщила она. Там информация по наркоторговцам и их пособникам. В отдельной папке уточнить позже собраны непроверенные и сомнительные материалы, однако любопытные. Вам это будет интересно. С чего ты решила, что мне такое надо? Неискренне удивился я. Не знаю. Но если женщина чего-то не знает, Антон Михайлович, она это чувствует. Мне кажется, вам это интересно. А эти файлы я не считаю секретным делом и государственной тайной. Пусть на них и стоит гриф особого порядка. Поясни, потребовал я. Непонятные вещи злили и всегда вгоняли меня в хандру. Вот как она меня раскусила. В 9 классе я дружила с девочкой. Обычная тихая школьница, добрая и сердечная. Однажды соседские пацаны предложили ей марочку. Понравилось. Косячок тоже зашел в жилу. А потом с их помощью она познала курительные смеси, клубные таблетки и секс до упаду. И пошло-поехало. Когда подружка села на иглу, родители запихали ее в клинику. Больше я ее не видела, в классе она так и не появилась. Говорят, после реабилитационного центра ее лишили карманных денег, и возможности на герыч не стало. Тогда она научилась варить крокодил. В общем, когда мы оканчивали школу, ее свезли на кладбище. Тихо, без помпы и шумихи. К чему это я? Конечно, наркоманов лечить надо, а вот торговцев зельем надо мочить, хоть в сортире, хоть в кабаке. Жечь тоже можно, как нечистую силу. Впрочем, любые фантазии на эту тему осуждать не собираюсь. Бог в помощь. Лёля говорила ровным тоном, однако невозмутимое спокойствие выдавало человека, уверенного в своей правоте. Такая убежденность не допускает споров на дискурсивном поле, по той причине, что возражение она просто не поймет. Ничего не путаешь, сделал я еще одну попытку отвертеться. Может быть, кивнула она, застегивая лифчик. Только я думаю, что вы умеете это делать. В крайнем случае, знакомы с теми, кто умеет. И еще, предупредите мальчиков, которые дубасят вечерами пушеров и громят киоски со спайсами. Хм, крякнул я, не выходя из образа. Чего? Ребят пока не трогают, но за ними присматривают. У нас любит вести наружное наблюдение. Файл так и называется. Народная дружина. Лидер – Никита Круглов. Студент 4 курса университета. Отличник. Спортсмен. Красавец. Половина девок в дружине писают кипятком от этого героя. Понимаете, здесь палка о двух концах. Добровольные борцы с преступностью – это потенциальная банда, иначе говоря, ОПГ забьют какого-нибудь торговца до тяжких телесных. Никакая светлая идея не выручит. Пойдут по этапу, рядом с реальными преступниками. Что делать предлагаешь? Прищурился я. Так жечь же, Антон Михайлович. К чертям собачьим, воскликнула она, берясь на расческу. Квота, это выходит замечательно. Пожарники нас учат, что сгорело, не сгниет. Добрым людям очень нравятся петарды с фейерверками. А когда все погорело, так и торговать особенно нечем. Ну да, согласился я с такими аргументами. На нет и суда нет. Кстати, на Новый год лечу к теплому морю, неожиданно сообщила Лёля. Вернусь после каникул, только 15 января. Как думаете, плечо не разболится за это время? Ну, не знаю, засомневался я. Не должно, если только не застудишь. На Мальдивах вода парная, плюс 28, хмыкнула Лёля, подкрашивая губы. Дайвинг там отличный, однако топлис загорать нельзя. Но ничего, переживем как-нибудь. Я поскреб щеку. Тогда проблем не будет. С начальником едешь? Нет, шеф весь в делах. Она принялась вертеться у зеркала, оглядывая себя с разных ракурсов. С октября у него начался сложный период в жизни, осенние заморозки. Как говорится, ромашки спрятались, поникли лютики. Погоди, а как же мощные средства для мужчин? Удивился я. Все аптеки завалены. Как утверждает реклама, мертвого поднимают. Лёля покачала головой. Медицина была на предыдущем этапе, теперь она бессильна. Если ваша теория верна, то причиной всему стресс. Слишком много событий происходит в нашей конторе. Здоровья они не добавляют точно. Так ты на курорт в одиночку собралась? Одиночество, скука. Она рассеянно оглянулась. Лечу с Никой Авдеевой. Вот как? Я даже заворочился, поскольку таких деталей не знал. Подруге горящие путевки случайно достались. Когда она предложила, я даже не раздумывала ни минуты. И мама ее подписалась на женскую дискотеку. Мама, не поверил я своим ушам. Все закручивалось разительным образом. Лизавете Сергеевне какой-то спонсор деньжат подкинул. Она поправила блузку на плечах. Представляете, так-то они раньше потратились серьезно. Все средства на лекарства для мамы угрохали. Ну и бог с ними, с деньгами. Главное, лечение помогло. И эта новость тоже стала для меня откровением. Авдеевы на Новый год собирались ехать к тетке, в деревню. Настоящая елка, костер, снежки и все такое. И вот на тебе, конспираторы, блин. Впрочем, спонтанные решения — характерная женская черта. Слабая половина человечества больше других доверяет своим чувствам и интуиции. На пороге спальни тихо появилась овчарка. Она села и укоризненным взглядом уставилась на меня, мол, сколько можно болтать, и вообще чего лежим, кого ждем, давно гулять пора. А Лёля обернулась ко мне с неожиданным заявлением. Вам очень благодарна за помощь и участие, но дело не в этом. Козьма Прутков советовал: зри в корень, но смотри шире. Посмотрела, хмыкнул я, скрывая улыбку. Ага, лучший способ узнать, можно ли доверять человеку, это доверять ему. Когда увидела вас в первый раз, то сразу поняла, что будет потом. Она повела пальчиком вокруг себя. От вас исходит тепло, и это сладко для меня. Дикий зверь, дремлющий под рукой, поднял голову. Только что он высосал полную бутылочку детской смеси, но вкусные слова продолжали вызывать неподдельный интерес. Тема еды вставала перед ним часто и остро. Лёля подхватила котенка, чтобы чмокнуть в нос. Увидимся в следующем году. Будешь ждать меня? Будет, буркнул я. В этом маневре все женщины. Сначала боятся, а потом меры в ласке не знают. Разбаловало мне животное, которое на своем матрасе лежать не хочет, все норовит под боком прикорнуть. Вы тоже? Я молча кинул. Смотрите, Антон Михайлович. Она погрозила пальчиком. Женщин отвратительная память, они все помнят. Сама смотри, возразил я. То еще украдут ненароком в гарем. Мальдивские мусульмане ушлые ребята. Лёля хихикнула. Я не дамся. И потом, по их меркам я уже старая. 22 года, солидный возраст. Ну все, помчалась. Надо еще домой заскочить. Спасибо, и с наступающим Новым годом. Новый год — замечательный праздник. Он дарит робкую надежду и смутное ожидание перемен к лучшему. Пусть не поголовно, но многие люди верят. Невзгоды останутся в этом году, и в следующем все будет хорошо. А почему нет? Все обязательно будет хорошо. Погоди прощаться, поднялся я. Мы с мальчиком проводим до ближайших кустиков. Эпилог. Пришедшего тебя убить опереди и убей его. Светало. Двор старого дома притих в предрассветном забытье, передыхая перед очередной вспышкой людской суеты. Даже бездомные кошки, караулищие сердобольных бабушек у подъезда, куда-то попрятались. Зато на душе заскребли собственные кошки, проявляя вдруг явное беспокойство. Овчарка тут же прочувствовала меня, уши сторожка напряглись. Едва мы показались из арки, как черный Гелендваген, припаркованный напротив, дрогнул дождевыми каплями на окнах. Тонированное стекло задней двери поехало вниз, и чуйка моя заверещала пуще дикой свиньи. Инстинкты требовали немедленных действий, но первой отреагировала собачка-мальчик. Она бросилась в сторону, уходя с линии огня. Последующий выход в атаку всегда производился сбоку или сзади противника. Овчарку так научил инструктор в школе, и это правильно. Времени я тоже не терял, сумев в одно короткое мгновение впихнуть несколько разных действий. Первым делом подбил Лёле ноги и уронил ее на тротуар. Стоя на колене, крикнул собачке «Бойся», чтобы она залегла и не вздумала рыпаться. Практически одновременно с этим остановил текущее время и передернул затвор автомата, который сам прыгнул в руку. Приклад успел упереться в плечо, когда в окне кубика показался ствол, украшенный характерной мушкой калаша. Он двигался сверху вниз. В конце движения круглый зрачок дула уставился мне в лицо. Найдя цель, он безо всякой паузы задрожал, загрохотал, расцветая лепестками огненных цветов на кончике дульного тормоза. Мрачный взгляд этой кобры выплюнул не менее двух десятков блестящих пуль, и в сизом облаке выхлопа они вальяжно направились в мою сторону. Это совпало с ответным огнем моего оружия. Как известно, упражнение, повторенное 300 раз, становится условным рефлексом. Повторение, мать учения, а с автоматом шаг 12 я тренировался часто, под мудрым руководством Артема Трубилина. Справа защелкали пистолетные выстрелы. Эта охрана, наконец, вступила в работу, выскочив из своего Рено. Событий случилось много, а произошли они в один миг. Мир остановился окончательно, и свет моргнул, переключаясь на повышенную яркость. Стая пуль, с прохладцей плывущая ко мне, заблистала зловещими бликами с медным отливом. И все-таки ответная очередь оказалась быстрее. Не только благодаря моей реакции, скорее всего, гораздо более мощный патрон сказался, сработал активнее калаша. Словно корабль на свежей волне, Гелендваген покачнулся, прошитый насквозь вместе с внутренним содержимым. Крупному калибру пофиг, какой кожей обтянуты скелеты сидений и пассажиров. Перечеркнув угловатый силуэт германского автопрома слева направо, крупнокалиберные пули без всякой задержки достигли здания напротив, чтобы серьезно нарушить его покой, стена дрогнула. Неторопливо посыпалась штукатурка, а над блестящей дверью маникюрного салона ручки-ножки вспыхнула синяя лампа потревоженной сигнализации. Она должна была моргать, но остановленное время процесс затормозило. Впрочем, неважно, это заведение теперь не скоро увидит ножки своих клиенток. Зеркала внутри помещения разлетелись тысячами ярких звезд. Толстое витринное стекло, простреленное раньше зеркал, держалось какие-то мгновения, но все-таки посыпалось. Мелкое крошево осталось висеть в воздухе мерцающим облаком, а крупные куски полетели неспешно и величаво, будто осенние листья. И все осколки сверкали алмазными гранями, ярче крыльев шмеля. Вот только вместо стеклянного звона слышалось ровное гудение на одной тягучей ноте. Да, время остановилось избирательно. Как это уже бывало, мир замер для многих предметов. Но не для всех, черт бы их побрал. Рой вражеских пуль шел вытянутым клином, плотно и на разной высоте. Я успел подняться с колена, сделать шаг в сторону и заслонить Лёлю. И даже сумел увернуться от парочки гудящих шмелей. Однако на этом маневр уклонения завершился, очередная пуля ударила в грудь хлеще пудовой кувалды. Так саданула, что ноги подломились, и я рухнул на колени. Почуяв слабину, своенравное время отмерло, чтобы вернуться в свое русло. Резко пробудились прежние звуки, вместе со вторым ударом в левое бедро. Толчок я ощутил уже сидя. Не только ощутил, но и услышал чавканье, с которым пуля впилась в ногу выше колена. В ожившем мире сухо щелкали пистолетные выстрелы, моя охрана продолжала долбить вражеский автомобиль. И правильно, незачем спешить в атаку, объект сначала следует подавить огнем. Выхлопная труба кубика потухла, зато пробитый двигатель активно парил. Внутри коробки движения не наблюдалось, Но это не важно. Никто же не знает, что у врага на уме. Изображение в глазах дрогнуло и помутилось. Резкость падала, звук тоже начал давать перебой. Тем временем полицейский сержант у посольства Узбекистана, разинув рот в крике, судорожно лапал кобуру на поясе. В луже позади меня возилась Лёля, бормоча ругательства сквозь зубы. Овчарка по дуге обходила вражеский автомобиль. Похожий на дуршлаг кубик полностью лишился окон, что позволяло атаку с разных ракурсов. Тем не менее, бросаться внутрь собачка не спешила, видимо, не чуяла там живых врагов. Однако это не отменяло задачу по контролю обстановки, приказ ведь должен дать хозяин, а я ничего не мог. В кармане настойчиво дрожал телефон, однако рукой даже пошевелить не получалось. Покачнувшись, я бессильно завалился на бок, расплескав жухлые листья в мутной луже. Тошнота тугим комком катилась к горлу, замышляя очищение. Мучительно хотелось вздохнуть или выдохнуть, но никак не удавалось ни то, ни другое. Серое небо над головой опустилось к самым глазам. Темнее, хмурая пелена сворачивалась в мутную воронку. Коловерть крутилась все быстрее, пока свет не погас окончательно. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.